А теперь вот моя позиция. Раньше на конференциях ты говорила, что есть лазейка проверить открытый индивидуализм отдельно, не особенно копая НСС и не трогая панпсихизм. Если цель компьютеров, хоть даже обманом, поддерживать в людях мир, то все копья ломаются именно вокруг ОИ. Ну ты прав. Открытый индивидуализм можно проверить отдельно от панпсихизма. Причем разными способами, разной степени научности. Например, доказав, что одного «я» может быть много информационно несвязанных тел. Чисто философски идея, что все существа делятся на «я» и «не я», очень проблематична, ты знаешь. Мы не элементарные частицы. Мы верим во множественность «я» только потому, что не можем представить у нашего «я» много несвязанных тел. Представить, что я чувствую то же, что и ты, только не запоминаю, на первый взгляд трудно. Если мы это представим, то и идея, что я одно на всех, не проблема. Самое, что ни на есть, банальная бритва Оккама.